Берия в анекдотах. Эпиграф. Самый большой любитель анекдотов – Берия. Он даже их собирает вместе с рассказчиками. Как более 60 лет назад осужденный и расстрелянный, вычеркнутый из энциклопедии большинства официальных документов Берия, остался в устной истории. Почему именно он смог стать одним из персонажей анекдотов? Неужели только благодаря своей близости к Сталину? Но среди множества ближайших сподвижников вождя народов есть и те, которые только изредка упоминаются, что называется, для антуража, в так называемых сталинских анекдотах. И эти люди – призраки ушедшей эпохи. Ну, к примеру, тот же Жданов совсем не фигурирует в анекдотах, посвященных недавнему прошлому или современности. А вот Берия имеется, и в различных вариантах. Что хранится, законсервировано в анекдотах со Сталиным и Берией? Чем интересны старые анекдоты для потомков? Являясь феноменом исторического сознания, своего рода народным документом, передаваемым в первую очередь из уст в уста, то есть фактом подлинной устной истории, те анекдоты, в отличие от современных, претендуют, и порой заслуженно, на подлинность в изложении исторических фактов. Они не были просто сочинены, а являются отражением реальных фактов, трансформировавшихся в такую историю. Многие ситуации, описанные в этих анекдотах, кажутся сейчас наивными, но у каждой эпохи свои разновидности великого и смешного. Политический анекдот появился в России в начале 20 века и стал популярным во время революции 1905 года, попав на полосы различных печатных изданий, листовок. Это сатирическое оружие активно использовалось в политической борьбе, и уже в начале 20-х годов многие анекдоты, что называется, выплеснулись на страницы эмигрантских изданий и выходили отдельными сборниками. Не случайно в приказе ВЧК номер 85 от 23 февраля 1922 года инструкции по госинформации было подчеркнуто, что важнейшей задачей госинформации является освещение настроений всех групп населения и факторов, влияющих на изменения этих настроений. Особенно важными является отражение в этих настроениях мероприятий советской власти. Для нас является необыкновенно важным знание того, как воспринимаются эти меры различными группами населения. Сталин упоминается в эмигрантских анекдотах уже в 1925 году, но становится одной из главных фигур, против которых обращена политическая сатира с конца 20-х годов по мере формирования культа личности. Один из пиков популярности антисталинских анекдотов пришелся на 1933-1934 годы и связан с именем революционера и журналиста Карла Радека, которому приписывалось авторство их части. И кроме того, он был и действующим персонажем в анекдотах. Даже в обвинительной речи на процессе Радека в 1937 году государственный обвинитель, прокурор СССР Андрей Вышинский подчеркнул, что Радек – рассказчик антисоветских анекдотов. Так называемым героем многих из них был Сталин. А вот Лаврентий Павлович Берия возникает в анекдотах позже, уже после своего перевода в Москву и, так сказать, списания сталинского наркома с рукавицами Ежова. По крайней мере, грузинских анекдотов более раннего периода о Берии до наших дней практически не дошло. Да вообще, в случае с Лаврентием Павловичем надо подчеркнуть, что большинство анекдотов о нем появилось уже после его смерти. Но не стоит забывать о том, что бдительные сотрудники органов госбезопасности под руководством Берии пресекали распространение нежелательных политических анекдотов. Правда, еще до прихода Берии на Лубянку, уже в середине 30-х годов, не дожидаясь 1937 года, политический анекдот стал опасным. За него сажали. Так во времена Ежова, а затем и Берии, не только за рассказывание, но и за слушание и недонесение, как и за исполнение частушек, которые можно было классифицировать как контрреволюционные, можно было получить реальный тюремный срок. Анекдотчики проходили по статье 58.10. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений. Статья 58.2, 58.9 настоящего кодекса, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 настоящего кодекса. То есть, за анекдот могли осудить как на десяточку, 10 лет, и если была необходимость, то могли осудить и на 25 лет. Берия идет по коридору Лубянки и слышит в одном из кабинетов взрыв хохота. Он заходит и спрашивает, в чем дело? Лаврентий Павлович, мы тут такой анекдот сочинили. Полстраны пересажать можно.